Глава 111. Сера, не находившая себе места из-за ранения любовника, справилась с заданием куда быстрее, чем планировала изначально. Уже на третий день она смогла перенастроить барьер так, чтобы он защищал не секту черных врат, а от них. Меньше чем за день удалось переместить всю армию в павильон, благо места здесь хватало. Конечно, пришлось потесниться. Помещения, в которых жили ученики, не были рассчитаны на такое количество людей. Но солдаты – люди, привычные к лишениям. Без всяких споров и возражений были сооружены многоярусные кровати. Комнаты, на деле многочисленные пещеры в скалах, где раньше жили в уединении ученики, были углублены и превращены в бараки. В одном таком бараке могло спать до сотни солдат. Да, тяжело, да, тесно. Но это лучше, чем остаться за барьером на растерзание сектантам, зверям и холоду. В каменных постройках, стоявших на плато, разместились офицеры. А в двухэтажном доме, где раньше жил старейшина, едва не поселили генерала. Хаджар, заявив, что ему хватит и шатра, приказал отправить в дом лекарей и раненых. Сейчас, на третий день, ему вновь пришлось собирать военный совет. По обыкновению в шатре собрались все командиры, кроме, разумеется, Неро. Лекарь говорил, что ему потребуется неделя, если не полторы, чтобы поставить офицера обратно на ноги. Рана оказалась неглубокой, а командир все же был не самым слабым практикующим, можно даже сказать, сильным. Его тело было способно пережить и большие повреждения. До тех пор, пока не поврежден мозг или сердце, всегда оставался, пусть и миниатюрный, но все же шанс спасти практикующего. И чем сильнее был этот практикующий, тем выше был шанс. Хаджар, сидя на стуле, поглаживал Азрею. Он понятия не имел, каким образом котенок их всех спас. Сама пушистая нахалка, понятное дело, ответить на этот вопрос не могла. Она лишь продолжала целыми днями спать и есть. Иногда в обратном порядке. Есть и спать. «Докладывай, Саймон», — обратился Хаджар к пухлому снабженцу. Тот уже каким-то чудом смог раздобыть себе не только теплые меховые одежды, но и шелковые накидки. Видимо, подрезал их в доме старейшины. Впрочем, Хаджара это сейчас мало волновало. Саймон мог сколько угодно грести под себя до тех пор, пока не делал это в ущерб армии и не запускал свои пальцы в ее казну. Оставалось надеяться, что Саймону были слишком дороги эти самые пальцы, чтобы пойти на такой риск. «Да, мой генерал», — прокашлялся снабженец. Поднявшись, он вновь достал массивный свиток и начал зачитывать. «Запасы провианта мы пополнили, но по донесениям разведки вести о нашей победе постепенно распространяются по Балиуму. Значит, вскоре численность армии вновь возрастет». «Что значит, у нас опять не хватает еды?» — хлопнул по столу Гелион. Он сменил тряпичную повязку на стальную накладку. Подобное украшение делало его и без того устрашающую внешность еще более суровой. «Совершенно верно, командир», — кивнул снабженец. «У сектантов зерна и провизии хранилось с расчетом на 3 месяца содержания 50 тысяч учеников, плюс неприкосновенный запас. Если распределить на нашу численность, хватит на неделю. Прибавим то, что есть, и...» «Скоро придется либо торговать с деревнями, либо охотиться», — закончила Лиан. В оружейной сектантов она смогла найти себе неплохой артефактный лук. Насколько вообще формулировка «неплохое» могла быть уместной в одном предложении с «артефактное»? «Я буду вам всем очень признателен, если вы перестанете меня перебивать», — нахмурился Саймон. Еще раз прокашлявшись, он продолжил. «Брони как таковой на складах павильона мы не нашли. Есть слитки металла. Качество среднее, но для доспехов сойдет. тому же здесь есть кузница. Я уже отдал распоряжение, и наши мастера этим утром приступили к работе». Хаджар одобрительно кивнул. Одна из главных проблем, которая все это время его заботила, как одеть растущую армию. Солдат, незащищенный доспехом, в массовом сражении не то что ничем не полезен, он просто обречен на гибель. Его превратят в фарш быстрее, чем он осознает всю печальность своего положения. «Сколько мы сможем изготовить доспехов за зиму?» — спросил генерал. Саймон быстренько вооружился счетами. Взглядом бегая по свитку, он резво перебирал деревянные шарики на стальных нитях. «Около 100 000. А если выделим кузнецам больше помощников?» И вновь защелкали счеты. «Тогда 120. Может, 130 000», — вынес свой вердикт Саймон. «Даже если мы отправим в кузни всю армию, мой генерал, то не каждый справится с такой работой. Для этого ведь не только сила нужна, а мозги». Саймон посмотрел на Гелиона и добавил. «Не у всех они есть». «Ты на что намекаешь, хомяк?» «На то и намекаю. Ты уже...» Хаджар посмотрел на спорщиков, и те, отдав честь, тут же успокоились. «Дальше, Саймон. Пороха у сектантов не было вообще. Стрел 10 000, что по сравнению с нашей нехваткой и капля в море. В общем и целом, генерал, мы все еще можем не пережить зиму из-за голода. А первое же крупномасштабное сражение обернется для нас потерей большей части личного состава. Доспехов все еще не хватает». Хаджар вздохнул. Примерно то же самое, только в более расплывчатых границах ему подсчитала и нейросеть. «Лиан?» «Да, мой генерал. Возьмешь Саймона и вместе с балиумцами отправитесь в ближайшие деревни. Сильно деньгами не сорите, но попробуйте выкупить провизию и, возможно, металл. Если он у них в принципе есть, конечно». Лучница кивнула. Она не была рада перспективе работать с людьми из вражеского государства, тем более с предателями. Но приказ был приказ, и уже секунду спустя лучница вместе с пухлым снабженцем покинула шатер. Стало на удивление немноголюдно. Командир разведки, вечно хмурый и молчаливый, Гелион, чуть что лезущий на рожон, главный инженер и Сера. Вот и все, что осталось от военного совета. Остальные были заняты поручениями. «Мой генерал!» — в шатер вошел Лергон. В последней битве предводитель балиумцев показал себя надежным и верным соратником. На своем горбу, раненый, он вытащил из боя по меньшей мере 50 лидусцев. Мало кто был способен на такое даже в добром здравии. Для таких подвигов требовались железная воля и характер, и не каждый солдат обладал подобными качествами. Далеко не каждый. «Садитесь, офицер!» — Хаджар кивнул на один из освободившихся стульев. «Я послал за вами из-за одной новой для нас проблемы». Лергон, сверкая старыми и новыми шрамами, опустился за стол. Выглядел он уставшим, но воодушевленным. Впервые секта Черных Врат потерпела такое крупное поражение. Пусть и не слишком ощутимое для секты в целом, но пощечина выглядела вполне себе увесистой. «Я догадываюсь, из-за какой именно», — кивнул Лергон. «Тогда я жду от вас предложений. Что мы будем делать с пленными?» Гелион уже собрался было высказаться, но Хаджар поднял руку. «Это люди другого государства, Гелион», — напомнил генерал. «Государство, которому наша родина так и не объявила войны. У нас нет никакого морального и законного права распоряжаться их судьбой». «Мы победили в битве», — возразил кавалерист. «Мы имеем право, добытое мечом и кровью наших солдат». «Не только наших», — стоял на своем Хаджар. «Так что будет справедливо, если сами балиумцы решат судьбу своих же соотечественников». Возможно, это выглядело так, как если бы Хаджар перекладывал проблему с больной головы на здоровую. Что же, может, так оно и было. Хаджар же называл это делегированием. У него было слишком много срочных и не терпящих промедления вопросов, чтобы отвлекаться на несколько тысяч пленных. Тем более, у него имелась целая груда различных свитков, подтверждающих это. «Что скажете, офицер Лергон?» Балиумец задумался. В его взгляде явно читалось сомнение. Достаточно просто строить в мыслях самые кровавые сцены мести, но намного сложнее воплощать их в жизнь. Особенно, когда видишь тысячи взглядов учеников, большинство из которых никогда не покидали секты и не делали в целом ничего дурного. И именно судьбу таких людей и должен был решить Лергон. И не только решить, но и жить с этим решением всю оставшуюся жизнь. Именно это бремя, вернее, способность его нести, определяло настоящих лидеров. Готовность взять на себя ответственность и выдержать ее груз на плечах. Даже тогда, когда казалось, что груз неподъемен. «Думаю, мы...» Полог шатра отодвинули в сторону, и на пороге показался лекарь из медвежьего отряда. Ученый, обычно опрятный и спокойный, выглядел беспокойным. Взъерошенные волосы, закатанные рукава шелковых одежд и дрожащие руки. Сера поднялась на ноги, а вместе с ней и Хаджар. В их взгляде читался немой вопрос. «У меня плохие новости, мой генерал», —